Уже привычно дойдя до территории проклятой пустоши, высшая вампиресса, практически не оглядываясь, шагнула в мерцающее марево, отделяющее ее от обычного пространства. Здесь ее ничто не задерживало, и Сиаре нужно было спешить. Она действительно спешила, потому что надеялась все-таки найти хотя бы какие-то следы Виконта, который пропал на территории проклятой пустоши. Она надеялась на то, что он действительно попал в какую-нибудь беду, и она сумеет спасти его. От этого зависело очень многое. Но, видимо, боги в этот раз были не на стороне молодой вампирессы. Первый участок, на который она попала, оказался довольно пустынным. Здесь Сиара нашла всего лишь одного измененного оборотня, который попытался убежать от нее. Он был сильно ранен и слаб, поэтому ему приходилось скрываться. Хотя здесь, поблизости от края проклятой пустоши, практически никогда не появлялось серьезных противников. Поэтому девушка быстро настигла его и отрубила ему голову единым взмахом своего меча. Быстро и уже привычно распотрошив его труп, девушка вырезала необходимые ингредиенты и наложила на них плетение нетления. Как темный маг, она знала их, и поэтому ей было проще, чем другим поисковикам, которые не обладали магией. Хотя надо сказать, что эти разумные также научились выкручиваться из этой ситуации. За определенную сумму местные маги накладывали такие плетения на небольшие мешки или какие-либо сосуды, которые поисковики носили с собой. Стоило им раздобыть какую-нибудь добычу, они тут же складывали вырезанные ингредиенты именно в эти мешки и сосуды, таким образом запечатывая их от воздействия внешней среды и окружая их плетением нетления. Благодаря этому, им удавалось выкручиваться из ситуации, когда несколько дней приходится бродить по проклятой пустоши. Ведь такого похода не выдержат никакие ингредиенты, которые они таскать будут с собой. Они просто начнут разлагаться и портиться. В таком случае поисковики просто ничего не заработают. Но высшей вампирессе в данном вопросе было гораздо проще. Она сама могла оперировать подобными плетениями, и в услугах местных магов просто не нуждалась. Хотя некоторые поисковики рекомендовали ей на всякий случай прикупить хотя бы пару мешков с подобными плетениями. Это все было понятно и без объяснений. Они таким образом пытались заслужить одобрение у местных магов, для того, чтобы те скинули им цены на какие-нибудь покупки. Ведь они привели к ним очередного клиента. А то, что этому клиенту их товар просто не нужен, так это никого не интересует. Сиара уже знала о том, насколько обиделись местные торговцы и маги на молодого студента, который отправился в проклятую пустошь, абсолютно не закупившись у них ничем. Он только приобрел у них обычную карту проклятой пустоши, чтобы иметь возможность хотя бы найти выход из нее. Сама по себе такая карта не стоила и гроша, ведь артефакт, который в нее вшивали, можно было найти прямо под ногами на краю проклятой пустоши. Но здесь они стоили очень дорого. Особенно новички очень нуждались в подобных картах. Кто-то говорил о том, что где-то у местных магов можно приобрести самую лучшую карту, которая будет даже показывать тебе-то, как перемещаются те или иные участки проклятой пустоши. Но девушка знала, что это всего лишь вранье. Ничего подобного карты просто не могли обнаружить, чтобы показать своему хозяину. У нее с собой были артефакты, которые сберег отец с времен Великой Войны Богов. Стоимость этих артефактов была просто огромной, но даже они не могли ей подсказать, как и куда перемещаются другие участки. Ей тоже приходилось искать приграничный городок фактически на ощупь. Быстро осмотрев участок, на который она попала, девушка не обнаружила на нем ничего ценного. Видимо, здесь уже побывали поисковики, а вглубь проклятой пустоши этот участок давно не уходил. Тихо кивнув своим мыслям, девушка посмотрела вокруг. Сейчас ей нужно было определить, куда она направится в очередной раз. Она все надеялась, что интуиция и добрая воля богов рано или поздно приведет ее к телу Виконта, которого она здесь ищет. Хотя, конечно, девушке хотелось бы, чтобы тело было еще живое. Тогда бы у нее была возможность отыграться на нем за все то, что ей пришлось пережить здесь, ведь она впервые здесь пролила свою кровь. Сиара не ожидала тогда нападения от тех тварей и думала, что легко с ними справиться. Каково же было ее удивление, когда две твари, совершенно не сомневаясь в том, что они делают, напали на нее слаженной атакой. Они сделали это так, будто всю свою жизнь отрабатывали этот маневр. Не ожидавшая от бездумных тварей подобного, княжна едва не поплатилась собственной жизнью. Она могла благодарить сейчас только свою регенерацию и предусмотрительность. Ведь она тогда взяла с собой целую флягу свежей крови, и только поэтому ей удалось выжить. Если бы она не сделала этих запасов, то великий князь вампиров остался бы без второй своей дочери. Именно это понимание и не давало девушке успокоиться. Злость на человека, из-за которого она здесь оказалась, буквально застила ей глаза и не давала возможности адекватно оценивать ситуацию. Внезапно приняв решение, Сиара направилась в одну из сторон, которые были закрыты мерцающим маревом. Она не собиралась далеко уходить от приграничного города, по той причине, что все еще надеялась на возвращение Виконта. Только ее злость говорила о том, что сначала у них разговора явно не получится. Так как девушка хотела ему не только высказать все то, что она про него думает, но и надавать ему по щекам. Задумавшись о своих проблемах, великая княжна совершенно не обратила внимания на то, как она пересекла очередную границу проклятой пустоши. Этот участок был такой же, как и все. Он был похож на какие-то предгорья и имел довольно неплохие возвышенности. Здесь существовал шанс того, что девушка сумеет неплохо обогатиться. Фактически у самого входа в этот участок она обнаружила пару небольших, но и при этом не сильно дешевых артефактов. Уже одно это давало понять, что этот участок давно не посещался поисковиками. Направившись вглубь этого участка, девушка абсолютно не обратила внимания на то, что по соседству появилась какая-то живность. Она была уверена в том, что справится с любой тварью, которая может появиться на участке проклятой пустоши. Тем более, что этот участок уже давно не приближался к границам города. Об этом говорила все, и значит она могла здесь неплохо поживиться. Заметив еще одного пытающегося скрыться от нее измененного оборотня, девушка кровожадно оскалила свои клыки и бросилась вперед. Она не собиралась задерживаться здесь, и ей нужно было быстро разобраться с противником. Судя по всему, этот оборотень действительно испугался, потому что он припустил так, что только пыль столбом взметнулась. Бросившаяся за ним высшая вампиресса попыталась обогнуть скалу, за которой спрятался беглец, в надежде скрыться от нее. Само ощущение погони и опасности от столкновения с довольно агрессивным противником буквально вскипятило кровь девушки. Но когда она выскочила из-за этой скалы, ее душу едва не охватил ледяной холод. Это была ловушка. Перед ней единым строем стояло около 10 измененных оборотней, которые готовились к нападению. Резко остановившись, великая княжна попыталась уйти обратно за эту скалу, ведь тогда у нее был шанс вырваться из лап этой стаи и покинуть этот участок, оказавшийся довольно опасным. Сиара вспомнила, насколько опасными могут быть эти твари в командной работе. Тогда ее едва не убили две твари при одновременной атаке. Что же можно сказать, когда на нее нападут все 10? Но дернувшись назад, девушка увидела, что выход из этого участка проклятой пустоши уже перекрыт еще одной стаей тварей. Эта стая была более многочисленной, их было около 12-15. Заскрипев зубами от злости, Сиара покрепче схватилась за рукоять своего меча. У нее не оставалось выбора, и княжна должна была принять бой, несмотря на то, что он был безнадежен. Девушка это отлично понимала, так как знала способности этих тварей и их скорость атаки. Неизвестно, кого они здесь ждали такой группой, но сам факт их появления говорил о том, что это столкновение может быть смертельным не только для высшей вампирессы, но и для более многочисленных групп поисковиков. Бросившиеся на нее в первую атаку твари немного не рассчитали, и получилось так, что они столкнулись просто между собой. Попытавшись воспользоваться этим, высшая вампиресса едва избежала столкновения с этими тварями, которые спохватились. Ей удалось увернуться от их атаки, несмотря на то, что они умудрились своими когтями прочертить кровавые борозды по ее плечу и ноге. Судя по всему, измененные оборотни не собирались выпускать живой свою добычу. Ведь если она уйдет в сторону города, то наверняка сообщит поисковикам об этой опасности. И этим тварям придется искать новое место для кормежки. Интересно, сколько они тут сожрали поисковиков? Мысленно промелькнуло где-то на краю сознания княжны, когда она с легким шипением пыталась поправить горящее от боли плечо. Ведь не зря же их здесь появилось так много, скорее всего, они здесь знатно прикормились. Но этот вопрос сейчас ее беспокоил меньше всего. В первую очередь девушке надо было попытаться вырваться из этой ловушки, чтобы спасти свою собственную жизнь. Заскрипев зубами, Сиара поняла то, что ее счет к этому наглому парню, которого она разыскивала по территории проклятой пустоши, вырос еще больше. Она так просто ему не спустит все эти обиды и оскорбления. А тем более, она ему не простит свою собственную пролитую кровь. Бросившиеся на нее с разных сторон измененные оборотни прервали цепь размышлений девушки. Сейчас ей не оставалось ничего другого, как принять бой. Старательно уворачиваясь, она наносила удары лезвием клинка, пытаясь попасть все время по горлу. Другие раны наносить этим тварям было просто бессмысленно. Благодаря тому, что девушка взвинтила свое восприятие до максимума, ей удалось убить трех из нападавших измененных оборотней. Сначала она даже обрадовалась такому успеху. Ведь если так пойдет и дальше, то у нее будет шанс расправиться со всеми этими тварями. А такой добычи еще не приносил ни один поисковик. Но спустя некоторое время девушка поняла то, что ее удача все-таки от нее отвернулась. Несмотря на то, что почти десяток измененных оборотней уже устилал своими трупами эту площадку, на которой ей устроили засаду, их количество все не уменьшалось. Судя по всему, подошло еще пара стай. Откуда их могло здесь взяться столько, дочь великого князя знать не могла. Но ее сейчас это не беспокоило. От многочисленных ранений ее тело начало постепенно неметь. Несмотря на то, что ее раны быстро затягивались, она все-таки теряла свою кровь, и поэтому слабела. Пропустив подряд несколько ударов, девушка решила предпринять еще одну попытку вырваться из этой ловушки. Ведь она даже не могла использовать лечебные зелья, из-за того, что сейчас происходило. Как вы думаете, твари дадут ей такую возможность вылечиться прямо у них на глазах? Скорее всего, нет. Последняя атака тварей, которые слаженно накинулись на нее, едва не увенчалась успехом. Несмотря на то, что ей удалось двух из них убить, а одну серьезно ранить, Сиара также серьезно пострадала. Эти твари нанесли ей мощный удар в спину, буквально располосовав ее до костей. Закричавшая от ярости и боли девушка, едва не пропустила повторную атаку этих монстров. В этот раз она даже не смогла никого ранить, а всего лишь с трудом увернулась от их атаки. Нанесенные ими две раны, в руку и ногу, теперь не давали возможности девушке как следует маневрировать между атакующими монстрами. Судя по всему, эти твари уже знали о том, что они фактически победили девушку. Прижавшись аккуратно окровавленной спиной к холодному камню, великая княжна Сиара, дочь великого князя Нурада, кровожадно оскалила клыки. Сейчас у нее даже со рта шла кровь из-за всех этих ран и тяжелой нагрузки. Ведь она сражалась на пределе своих сил. Судя по всему, сил было недостаточно, и сейчас ее просто убьют. Ведь она даже не может как следует взмахнуть мечом из-за всех своих ранений. Приготовившиеся к броску твари медленно приближались к ней. Еще раз оскалившись, девушка от ярости зашипела. Она отлично знала, что сейчас в ней просыпается кровь ее матери, архидемона. Но ей это уже не поможет, ведь у нее практически не осталось сил для сражения. «Поберегись!» Внезапно раздался какой-то странно знакомый голос, и мощный удар потряс эту площадку. «Закрой глаза!» Сиаре не оставалось ничего другого, как прислушаться к этому крику. Судя по всему, кто-то из поисковиков подошел на помощь и сейчас старательно применял магические свитки, тратя их на спасение вампирессы. Оскалившись, девушка зажала глаза целой рукой. Яркая вспышка ударила прямо по глазам, словно не заметив того, что она их закрывала веками. Что же это за плетение такое, что пробивает даже сквозь закрытые веки? С некоторой паникой устало мелькнуло в голове девушки, которая от грохота близких разрывов даже не могла понять то, что вокруг нее происходит. Неужели у них столько с собой магических свитков? Это же огромные деньги. Девушка была настолько удивлена, что совершенно не скрывала своих эмоций, когда все эти взрывы и грохот вокруг нее внезапно прекратились. Кое-как открыв слезящиеся от близкой вспышки глаза, княжна медленно оглянулась. Измененных оборотней, по крайней мере живых, вокруг нее больше не было. Валялись десятки трупов, которые теперь ничем ей не угрожали. Сиара, шатаясь, медленно повернулась в сторону, откуда раздавался голос. Там какой-то человек как раз добивал оставшихся в живых тварей. Судя по всему, его нападение оказалось для них очень неожиданным и сильным, потому что эти твари ошеломленно пытались мотать головами. Даже Сиара, которая зажмурила глаза, сейчас пыталась увидеть лицо парня, который ее спас, сквозь множественные блики, мерцающие у нее в глазах. Вспышка, которая произошла прямо перед ней, была слишком мощная, поэтому княжне было даже страшно представить то, как себя сейчас чувствуют измененные оборотни, ведь они свои глаза не закрывали. Фактически они были сейчас слепы, чем и воспользовался этот парень. Быстро добив оставшихся в живых, Парень повернулся к девушке. С большим трудом Сяре все-таки удалось сквозь слезящиеся глаза увидеть того, кто спас ей жизнь. Такого потрясения девушка просто не ожидала. «Виконт Гарзу», уже фактически теряя сознание, прошептала княжна, медленно сползая по окровавленной каменной стене, к которой прижималась спиной. «Вы здесь откуда взялись? Какая разница? Главное, что я успел вовремя». Хмуро фыркнул в ответ молодой дворянин, лицо которого сейчас плавало для девушки в тумане и постепенно удалялось от нее. И зачем было переться проклятую пустошь в одиночку? Здесь же опасно. Возможно, он говорил ей еще что-то, но шум, который начал гудеть в ушах молодой вампирессы от потери крови, заглушил все его слова. Великая княжна медленно теряла сознание и понимала то, что сейчас находится практически во власти того, кого считала своим врагом. Самым странным было то, что уже практически потеряв сознание, Сяра отметила уплывающим в туман разумом то, что парень как-то странно усмехнулся. Неужели он действительно умеет улыбаться, ведь это ледяной великан? Как же так, может быть, это все-таки не он? Девушка хотела было приглядеться поближе к этому дворянину, который сейчас старательно звенел какими-то склянками. Возможно, он доставал сейчас из своей сумки лечебные зелья. Может быть, его тоже поранили, но ответ на этот вопрос девушка так и не узнала. Ее сознание поглотила тьма. Спустя некоторое время она пришла в себя. К ее удивлению, сознание молодой девушки было очень ясным и четким. Она открыла глаза так, словно даже не спала или не теряла сознание. Странности начались практически сразу. Попытавшись двинуться, девушка поняла, что связано. Крепкие ремни держали ее руки и ноги, не давая возможности пошевелиться. Тихо зашипев, девушка обратила на себя внимание того, кто сейчас находился рядом с ней. Очнулась, внезапно в поле ее зрения появилось до боли знакомое лицо дворянина, который был виноват в том, что она сюда попала. «Кусаться будешь? Зачем?» — хрипло прошептала девушка, только сейчас понимая причину того, что с ней произошло. Скорее всего, когда она была без сознания, ее организм пытался найти способ, чтобы восстановиться. Естественно, что для вампира единственный способ получить подобную возможность – это получить свежую кровь. Соответственно, ее тело, пока разум был в бессознательном состоянии, могло попытаться напасть на дворянина, спасшего ее жизнь. Хорошо еще, что он догадался ее связать, и таким образом не позволил ей сделать глупость. Представив себе, как бы на нее смотрел отец, после того, как она осушила бы своего спасителя, Сяра медленно покраснела от смущения, ведь такого позора отец ей бы просто не простил. «Ну, не знаю», — задумчиво пожал плечами парень, который продолжал потрошить трупы измененных оборотней, добывая из них ингредиенты. «Наверное, ты очень хотела кушать, и поэтому попыталась меня укусить. А мне это нужно? У меня есть фляжка с кровью». Девушка легонько пошевелила связанными руками, пытаясь показать на свою сумку. «Мне достаточно будет выпить из нее, чтобы успокоить организм». «Ну я-то это откуда знаю?» — хмуро усмехнулся молодой дворянин, пододвинув к ней поближе ее сумку. «Я по чужим вещам не лажу. Мне еще не хватало подобного позора». Высшая вампиресса медленно открыла свою сумку и достала фляжку. Со связанными руками это было довольно сложно. Судя по состоянию ее ран, парень использовал на ней лечебные зелья. Только за время боя организм все равно потерял слишком много сил, и поэтому необходимо было поправить свое здоровье с помощью определенной дозы свежей крови. Тихо шмыгнув носом, девушка показала парню глазами на фляжку. К ее сожалению, со связанными руками открыть ее было практически невозможно. Тихо хмыкнув и усмехнувшись, парень подошел и помог ей с этим делом, дав ей возможность выпить половину содержимого. Сяра буквально почувствовала, как по ее венам потекла сила и энергия, когда сумела сделать несколько глотков крови. Теперь ей было понятно то, по какой причине ее организм пытался любой ценой получить необходимую подпитку, и при этом едва не напал на спасителя. Только сейчас девушка поняла причину боязни всех людей в отношении вампиров. Даже если они и были на твоей стороне, то от раненого вампира можно ожидать чего угодно. И это было очень неприятное знание. «Все, пришла в себя?» Парень, видимо, заметил то, что щеки девушки порозовели, и она вздохнула с облегчением. «Мне тебя развязывать, или так еще полежишь?» «Развязывай». Она протянула связанные руки в сторону дворянина, давая ему понять, что нападать на него не собирается. «У меня и так уже все тело затекло. Судя по всему, Парень был не только внимательным и осторожным, но и экономным. Он не стал разрезать ремни, которые связывали руки и ноги девушки. Он их развязал и, смотав, убрал в свою сумку. Возможно, они ему когда-то еще пригодятся. Эта хозяйственность заставила молодую княжну усмехнуться. «Чего улыбаешься?» — приподнял удивленно одну из своих бровей парень, после чего показал на отдельно лежавшие трупы измененных оборотней. «Лучше не теряя времени, разделывай свои трофеи. Как я тебе уже говорил, мне чужого не нужно». Надо ли говорить о том, что Сиара была очень сильно удивлена этим поступком? Ведь он, как спаситель, мог спокойно забрать себе все трофеи за этот день. Но парень этого не сделал. Он равномерно разделил между ними трупы измененных оборотней, старательно отобрав тех, которых убил он, от тех, которых убила она. Медленно потянувшись всем телом, девушка буквально почувствовала, как трещат все ее кости. Ее тело действительно затекло, так как она пару часов пролежала на голом камне, при этом связанная по рукам и ногам. Подобного она не пожелала бы ни никому. «Давай поторапливайся». Парень хмуро посмотрел на девушку, которая продолжала тянуть время, разминаясь вместо того, чтобы заняться трофеями. «У меня нет времени ждать, пока ты соизволишь сделать свои дела. Или я сейчас тебя здесь брошу и пойду дальше сам. Мне уже надоело мотаться по проклятой пустоши, и хочется выспаться по-человечески». Судя по всему, настроение парня действительно было очень плохим, поэтому девушка не стала его нервировать. Да, план, который она разрабатывала в Академии магии, полетел ко всем демонам. Вместо того, чтобы она спасла парня, он спас ее. И теперь Сиара просто не знала, что ей делать. Скорее всего, ей придется попытаться связаться с отцом, чтобы тот хоть как-то ей подсказал будущее развитие событий. Ведь она совершенно не знала, как теперь себя надо вести по отношению к тому, кто спас ей жизнь. Тем более, что она старательно пыталась закабалить этого парня или загнать его в долги. Что, кстати, было одно и то же. Но, судя по всему, этот парень оказался гораздо хитрее и более опытным, чем она думала. Уже одно то, что он сумел ее спасти и разделаться с целой группой измененных оборотней, говорило о том, что он довольно опасный боец. Девушка знала о том, что этот виконт имеет перстень мастера меча, но только сейчас она поняла, что он к тому же является и довольно сильным магом. Это она поняла, когда разделывала туши измененных оборотней, ведь она видела трупы тех, кого разделывал он. Она сумела оценить силу плетения, которая буквально изувечила тела этих тварей. Кроме того, несколько оборотней были покрыты изморозью, словно их атаковали ледяными плетениями. Да, девушка помнила о том, что этот парень абсолютный маг и может использовать любые заклинания или плетения. Но ведь он является студентом, первокурсником Академии магии. Как он мог использовать такие мощные заклинания, которые наверняка не знают и пятикурсники? Кто-то мог бы сказать о том, что парень наверняка использовал магические свитки. Да, это было вполне возможно. Только вот проблема. Никаких разорванных свитков на этой площадке девушка не видела. А подобные следы по-любому должны остаться после подобного использования предметов, к которым относятся и магические свитки. И как результат получается то, что этот парень использовал собственные знания и умения. И именно это сейчас говорило девушке о том, что этот парень совершенно не тот, за кого себя выдает. Она внимательно, краем глаза, пыталась следить за ним, пока он разделывал свои трофеи, и видела новые странности, которые заставляли ее задуматься. Парень фактически 3 недели находился на территории проклятой пустоши, а выглядел так, словно вчера вышел из приграничного городка. Обычно разумный, или человек, попавший на территорию проклятой пустоши, через некоторое время выглядит так, словно его провели через все круги ада. Здесь же парень выглядел так, словно гулял по парку возле Академии магии столицы империи. Все это было настолько странным, что молодая княжна совершенно запуталась. Она просто не знала, о чем ей думать. Вспомнив об напоминании отца о том, что рядом могут оказаться вампиры из враждебного клана, девушка попыталась взглянуть на виконта внутренним зрением. Надеялась увидеть в нем хотя бы какие-то признаки вампира, но ничего подобного она так и не увидела. «Ты закончила?» Даже несмотря на то, что у него трофеев было гораздо больше, парень уже фактически закончил разделывать их туши, и теперь возмущенно смотрел на девушку, которая о чем размышляла, еле-еле шевелясь. «Или ты думаешь, что мы тут вечно будем сидеть? Если ты забыла, то я тебе напомню, что мы находимся внутри проклятой пустоши. Чем дольше мы здесь возимся, тем дальше нам придется идти, а своей кровью с тобой я делиться не собираюсь». Хмуро кивнув возмущающемуся парню, девушка принялась гораздо быстрее кромсать трупы измененных оборотней. К сожалению, парень был действительно прав. Им нужно гораздо быстрее работать, чтобы успеть вырваться из проклятой пустоши раньше, чем этот участок снова уйдет вглубь ее территории. Ведь тогда будет шанс того, что они снова наткнутся на каких-нибудь тварей. Подобного девушка сейчас не желала, ведь ей только что пришлось пережить несколько довольно серьезных ранений. Сиара превосходно понимала то, что парень уже устал от этого места и хотел вернуться в нормальную цивилизацию. Оставался только вопрос, где он был все это время. Неужели действительно бродил по проклятой пустоши? Но ведь это можно было просто сойти с ума. Каждую секунду ожидать нападения местных тварей, совершенно не зная того, с кем ты столкнешься в следующий раз. Закончив обработку своих трофеев, девушка немного брезгливо осмотрела саму себя. Надо ли говорить о том, что ее костюм пришел в полную негодность? Он был разорван в нескольких местах и выглядел сейчас довольно неприлично. Немного подумав, девушка скинула с себя разорванную кольчугу. Да, она могла еще кое-как защищать ее, но теперь в разорванных местах очень сильно натирала его тело. «Ты закончила?» Парень дождался, пока Сиара закончит переодеваться, после чего хмуро на нее посмотрел. «Если ты собираешься здесь ночевать, то так и скажи. Я лично здесь оставаться не собираюсь». Подхватив свою сумку, Виконт тут же направился в какую-то сторону. Самое странное было в том, что девушка отлично помнила, что пришла сюда совершенно с другой стороны. «Виконт!» Княжна удивленно окликнула парня, пытаясь дать ему понять, что он сейчас направляется не в ту сторону. «Вообще-то, я сегодня пришла с другой стороны. Нам нужно идти в другую сторону. Если вам так хочется, конечно, идите куда хотите». Пожал плечами равнодушно молодой дворянин, практически не оборачиваясь и продолжая двигаться туда, куда он хотел. «Главное то, что я знаю, куда мне нужно идти. Если хотите выйти в приграничный городок, идите за мной». Девушка еще несколько раз ошеломленно попыталась осмотреться по сторонам, но потом все-таки была вынуждена последовать за этим парнем. Во-первых, ей действительно нужно было идти с ним, чтобы не только вернуть долг жизни, который теперь висел на ней, но также и попытаться все-таки добиться того результата, которого она хотела, когда приехала сюда. Во-вторых, она не знала того, каким образом этот парень ориентировался в проклятой пустоши, но только то, что он сумел здесь выжить больше 3 недель, уже говорило о многом. По крайней мере о том, что он спокойно ориентируется здесь и может избегать встречи с различными тварями и монстрами. Уже одно это делало его фактически желанным членом любой команды поисковиков. Быстро догнав парня, девушка еще раз удивленно посмотрела на него. Она видела, что он очень сильно изменился, по крайней мере внешне за то время, пока она его не видела. Она впервые увидела на его лице проявление эмоций. Это было настолько странным, что девушке показалось, что это обычная галлюцинация от большой потери крови. Кроме того, сейчас он был одет в совершенно другую одежду, не в ту, в которой отправлялся из столицы в этот городок на границе проклятой пустоши. Возможно, это был его походный набор, и он переоделся уже находясь рядом с проклятой пустошью. Кто сейчас об этом мог сказать? Но главное, на что обратила внимание девушка, это его походная сумка. В отличие от той, которая у него была раньше, это была более совершенной. Девушка могла это сказать точно, так как у нее была похожая сумка. Ее отец, великий князь Нурат, смог сохранить ее сквозь тысячелетия и утверждал, что это изделие древних магов. Откуда у него могла взяться такая сумка, которая явно изготовлена из материалов, которых сейчас просто нет? Ведь у него раньше была сумка, сделанная из обычной коровьей кожи, хотя и выделанной очень хорошо. Эта девушка помнила отлично, так как княжна никогда не жаловалась на свою память. Да, он продолжал идти с тем самым мечом, который был уже знаменит на всю Академию магии. Но кроме него, у парня добавилось еще 2 меча, более коротких, которые он также нес за спиной. Видимо, это оружие было предназначено для боя в ограниченном пространстве или для двуручного боя. Судя по всему, по крайней мере по ее воспоминаниям перед потерей сознания, именно этими 2 мечами парень и добивал оставшихся в живых измененных оборотней. Теперь девушка понимала то, что при столкновении с этим парнем у нее просто не было бы ни единого шанса. Он действительно был очень хорошим бойцом. Более того, Он был обоюруким бойцом. Это была очень большая редкость на территории империи и вообще человеческих государств. Даже среди вампиров подобных бойцов практически не было. Да зачем было подобное искусство изучать, если высший вампир всегда быстрее и сильнее любого противника? В данном случае подобное предвзятое отношение могло сыграть очень плохую шутку с высшими вампирами, если они столкнутся с подобным противником. Ведь двурукий, или обоюрукий, боец всегда имеет больше возможностей для того, чтобы нанести смертельный удар противнику. После столкновения со стаями измененных оборотней, Сиара пожалела о том, что не изучала подобный бой, когда у нее было на это время. Но сейчас было уже поздно об этом думать, ведь результат уже проявил себя. Высшая вампиресса, считавшая себя непобедимой, проиграл бой каким-то измененным тварям, и теперь ей придется осмысливать свою жизнь заново, так как урок был очень болезненным и наглядным. Попытавшись разговорить Виконта, девушка убедилась в том, что он, как и прежде, не сильно разговорчив. Даже несмотря на то, что он только что фактически заработал целое состояние, уничтожив многочисленную стаю измененных оборотней, парень не желал как-либо развивать общение со своим старым врагом. Но тогда княжна просто не понимала главного, зачем он вмешался в этот бой и спас ее. Ведь он мог легко и просто дождаться, пока твари убьют ее, после чего разобраться с ними так же, как он это сделал при ней. В результате, все его тайные секреты так и остались бы у него, и никто бы не знал о том, что студент, первокурсник магической академии является довольно опытным магом, который может использовать высокоуровневые боевые заклинания и плетения. Раздумывая на эту тему, девушка все больше склонялась к ответу, что этот парень действительно не тот, за кого себя выдает. Возможно, он имеет отношение к древним богам или магам. Кто сейчас может об этом сказать? Когда они приблизились к мерцающей пелене, разделяющей пространство проклятой пустоши, парень, совершенно не задумываясь и не задерживаясь, сделал шаг сквозь нее. Молодой княжне не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Но едва только она пересекла границу нового участка, как его рука схватила девушку за плечо, останавливая буквально на границе этого участка. Внимательно осмотревшись, парень отпустил плечо девушки и пошел вперед. Видимо, он опасался, что на них могут напасть прямо при входе на новую зону проклятой пустоши. Это было странно и необычно. Тщательно поразмыслив, Сиара решила, что подобное отношение к проклятой пустоши также может спасти ей когда-нибудь жизнь. Ведь этот парень демонстрировал ей то, благодаря чему сам выживал довольно долгий срок на этой проклятой территории, и не воспользоваться его знаниями для собственного выживания с стороны высшей вампирессы было бы просто глупо. Поэтому девушка взяла себе на заметку подобное поведение на незнакомых участках: войти на территорию, остановиться прямо у границы, осмотреться, и только после этого двинуться вперед. Самое поразительное для девушки в поведении парня было то, что он совершенно не раздумывал о том, в каком направлении ему идти. Главное, что она заметила, во время своего движения он не забывал осматривать территорию и подхватывать с земли то там, то тут, различные камушки, веточки, какие-то косточки. Только потом, когда девушка присмотрелась, княжна поняла, что это артефакты. Во всех этих предметах присутствовали плетения различной магии. Всяческие камушки и палочки содержали в себе достаточно энергии, чтобы выполнить несколько довольно объемных и сложных плетений. Поняв свою ошибку, девушка тут же перешла на магическое зрение. Теперь ей было гораздо проще следить за действиями парня, который не только успевал собирать артефакты, но и также активировать плетения, которые вились вокруг него, словно какой-то странный улей. Все это было настолько странно, что Сиаре не оставалось ничего другого, как просто фиксировать эти странности, обдумывать их и пытаться понять. Высшая вампиресса решила уже потом, когда они вернутся в приграничный город. А пока что ей нужно было следить за территорией, и только надеяться на то, что парень ошибется и у нее будет шанс не только вернуть свой долг, но и загнать его в долги. Внезапно парень резко остановился, и принялся словно принюхиваться, водя головой из стороны в сторону. Замершая за его спиной княжна пыталась понять, что же такого он смог заметить. Попытавшись активировать собственные плетения поиска, девушка ничего так и не увидела. Поблизости от них не было ничего опасного или агрессивного, но парень вел себя как-то странно, словно предчувствовал опасность. Внезапно он приподнял руку и показал девушке немного в сторону. Видимо, таким образом он объяснил ей, что какой-то участок нужно обойти, не приближаясь к его центру. Удивленная девушка была вынуждена подчиниться, ведь она сейчас собиралась учиться у него, старательно перенимая его опыт нахождения на проклятой пустоши. Даже если это была пустая трата времени, и он просто перестраховывается, Сяре было необходимо перенимать у него все эти странности для того, чтобы выжить в следующий раз, если она пойдет в проклятую пустошь самостоятельно. К сожалению, девушка превосходно понимала то, что этот парень сейчас ее просто выводит из проклятой пустоши, не больше и не меньше. К сожалению княжны, она на большее рассчитывать не может, ведь он и так спас ей жизнь. Возможно, ей удастся переговорить с этим дворянином, когда они вернутся на тот самый постоялый двор, где у них арендованы комнаты. Но для этого сначала нужно туда дойти. Хотя его уверенность и бескомпромиссность в движении подсказывали девушке то, что он превосходно ориентируется в проклятой пустоши. Это также было очень странным, ведь даже наличие артефактов не давало никакой возможности поисковикам полноценно ориентироваться в проклятой пустоши. Они могли всего лишь пытаться выйти в ту сторону, где мог находиться приграничный городок. Иногда подобные блуждания могли затягиваться на несколько дней. Представив себе возможность четко ориентироваться в своем местоположении и знать, как можно быстрее выйти из проклятой пустоши, дочь великого князя смогла только задумчиво покачать головой. Одна эта способность могла озолотить любого разумного. Все поисковики с огромной радостью платили бы часть от своей добычи такому человеку, чтобы только иметь возможность быстро и без проблем вернуться из проклятой пустоши. Сколько из них погибло, когда они, набрав трофей, так и не смогли выйти из проклятой пустоши, по причине того, что просто заблудились в ее мерцающих территориях. Конечно, девушка помнила то, что все поисковики называли эти участки территории проклятой пустоши зыбучими. Они словно зыбучие пески затягивали разумных в себя, не желая отпускать. Но отец Сиары называл их по какой-то причине мерцающими. Почему он так делал, девушка просто не знала. Возможно, узнать причину происходящего на этой территории она сможет именно от этого молодого дворянина, который ведет себя так, словно это его родной край. Подумав об этом, девушка едва не споткнулась об очередной камень, попавший под ногу. Родной край, а если Виконт Гарзу действительно родился прямо здесь, на территориях проклятой пустоши, это возможно? Представив себе, что какая-то беременная женщина ходит в поиск, в надежде подзаработать денег, высшая вампиресса смогла только покачать головой. Это насколько же нужно быть безумной, чтобы позволить себе подобные действия? Хотя кто может знать то, на что способны люди, чтобы спасти своих детей от нищеты, так как многие из них вынуждены выходить на дорогу, чтобы стать грабителями или разбойниками. Ведь все это происходит не от хорошей жизни. Возможно, и тут какая-нибудь женщина была вынуждена ходить в поиск, даже находясь в положении. Соответственно, происходящее на территориях проклятой пустоши могло легко и просто отразиться на ребенке, которого она еще не родила, и в результате мог появиться этот самый виконт. Задумавшись, девушка едва не пропустила мимо себя молодого измененного оборотня, который по какой-то причине оказался на этом участке. Бросившись в сторону путников, тварь надеялась на то, что своим рыком и воем она сумеет напугать их, но виконт, не останавливая своего движения, выхватил из-за спины свой двуручный меч. Судьба монстра была предрешена раньше, чем до него дошло то, что происходит. Длинный клинок ферзанейского меча легко, словно пушинку, перерубил его шею, заставив обезглавленное тело покатиться по камням. Совершенно не задерживаясь, парень тут же выхватил ножи и принялся потрошить труп оборотня, вырезая из него необходимые ингредиенты. Застывшая за его спиной княжна с некоторым удивлением наблюдала за тем, как он профессионально вырезает нужные органы и складывает их в свою походную сумму. Возможно, парень совершенно не задумывался о том, что делает, но для девушки это было очень поучительно. Дело в том, что этот парень, практически не задерживаясь, накладывал на органы плетения нетления, после чего спрятал их в своей сумке. Все это он делал чисто автоматически и не задерживаясь ни на секунду. Девушка понимала, что подобные действия можно делать только в том случае, если они у него отработаны до полного автоматизма. Но главное, на что не обращал внимания парень, так это на то, что девушка знала про это плетение слишком много. Этому плетению обучают только на третьем, четвертом курсах Академии магии. То есть студент, первокурсник никак не мог знать про него, а тем более использовать его так, как это делал молодой дворянин. Именно этим он и выдал полностью себя. Этот парень был очень опытным магом и поисковиком. Подобная быстрота действий и скорость его реакции на изменение ситуации не могли появиться в течение 2 недель. Скорее всего, этот парень действительно жил здесь, прежде чем попал в столицу. Хотя главного, девушка так и не поняла, почему его никто здесь не знал. Неужели он жил где-то в другом месте, а в этот приграничный городок прибыл только потому, что ему отсюда было удобнее куда-то добираться? Тяжело вздохнув, княжна принялась осматривать окружающую территорию. Что ни говори, а этот парень был сплошной загадкой. Чем больше Сиара его знала, тем больше у нее появлялось вопросов, на которые она так и не могла найти ответы. Главное, чего она не понимала, так это то, зачем опытному магу и поисковику было необходимо отправляться в Академию магии. Ведь он тогда мог легко и просто скрыть от всех то, что является абсолютным магом. В результате ничего бы этого не происходило, и он жил бы спокойно, собственной жизнью. Это была еще одна странность в общую копилку странностей Виконта. Самое интересное, что все-таки словно нож в сердце продолжало беспокоить княжну, так это то, почему в академии этот парень старательно имитировал из себя ледяного великана. А здесь она четко видела то, что эмоции для него не чужды. Возможно, действительно на него так влияло то, что находится возле своей так называемой родины. Девушка уже всерьез пыталась продумать вариант того, что Виконт родился на территории проклятой пустоши. Если это было так, то от этого парня можно было ожидать чего угодно. Даже того, что он может в любой момент превратиться в какую-нибудь нежить или нечисть. Это могло показаться странным, но, по какой-то странной причине, девушка не хотела подобного развития событий. Честно говоря, сейчас, когда Сиара шла вслед за этим дворянином, у нее на душе было странное ощущение покоя и защищенности. Она даже не пыталась хвататься по любому поводу за оружие, а просто шла за ним. Это состояние покоя и отрешенности было настолько странно, что высшая вампиресса даже не сразу обратила на нее внимание. Только тогда, когда они фактически прошли второй участок проклятой пустоши, девушка поняла, что что-то происходит не то. Внимательно присматриваясь к его действиям, Сиара заметила то, что действительно парень двигается так, словно идет по тропинке, которую знает. Он совершенно не задумывался о том, в какую сторону участка в проклятой пустоши ему двигаться. Он шел так, словно впереди видел указатель с надписью «Приграничный город». Все это было настолько странно, что девушка уже даже устала удивляться. И совершенно не удивилась тому, что когда он приблизился к границе этого участка, то не стал задерживаться, а также шагнул сквозь эту завесу. Пройдя сквозь мерцающее пространство, девушка уже привычно остановилась, заметив, что рядом с также стоит и Виконт. Хотя она видела, что перед ней была территория, с которой они заходили в зону проклятой пустоши. Ведь она видела тропинку, которая вела к воротам приграничного города. Действительно, этот парень, несмотря на все свои странности, мог четко ориентироваться в пространстве проклятой пустоши. Он вывел ее туда, куда было нужно, совершенно даже ни на секунду не задумываясь и не задерживаясь. Подозрительно посмотрев на Виконта, девушка мысленно сделала себе зарубку, попытаться все-таки узнать способ, с помощью которого он так легко и просто ориентируется в пространстве проклятой пустоши. Ведь это действительно могло стать золотым дном для княжества Кариона и ее отца, так как она теперь не понаслышке знала, какие могут быть найдены здесь артефакты или ингредиенты. Поэтому понимала всю важность подобного открытия. Странным ей показалось еще и то, что даже выйдя на территорию обычного пространства, парень по какой-то причине вел себя так же, как на территории проклятой пустоши. Он стоял практически возле самой границы, задумчиво и внимательно осматривая прилегающую территорию. Внезапно, девушка, которая так и не перешла на обычное зрение, заметила то, как от него в разные стороны двинулись сформированные им плетения. Удивление девушки вызвало то, что все это происходило в полной тишине и фактически неподвижности его тела. Создалось впечатление, что Виконт мог формировать плетения у себя в разуме и таким образом активировал их, не используя движения рук. Уже одно это говорило о том, насколько странная и при этом древняя школа использовалась этим дворянином. Их учили использовать руки для того, чтобы создавать и активировать плетения. Самое странное было в том, что не видя то, как парень формирует эти плетения, девушка не могла даже определить их принадлежность или функции. Судя по внезапно исказившим лицо эмоциям ярости, то, что показали ему разосланные в разные стороны плетения, парню очень не понравилось. «Интересно, кому же ты могла так насолить?» — хмуро хмыкнул парень, повернувшись к княжне и кивнув в сторону города. «Там в кустах сидит засада из десятка бойцов. Это явно необычные разбойники. Здесь таких идиотов не бывает. А если бы и были, то поисковики сами бы их уничтожили. Судя по всему, они ждут кого-то. Меня они ждать не могут, потому что просто не знают, когда я вернусь. Значит, ждут того, кто не так давно пошел в проклятую пустошь. Кроме тебя, я здесь больше никого не вижу. Не знаю, вроде бы ни с кем здесь не ссорилась», — задумалась девушка, пытаясь понять причины подобной агрессии в ее адрес со стороны местных жителей. Но внезапно ее глаза сощурились, и в голове девушки мелькнула страшная догадка. «Хотя, вполне возможно, что кто-нибудь из торговцев обратил внимание на мою походную сумму. Когда я ходила продавать им свои ингредиенты, то их доставала прямо из походной суммы. Если хоть кто-то из них понял, что у меня за предмет, то вполне возможно, что они решили его таким образом у меня отнять. Один торговец предлагал мне за этот артефакт буквально озолотить. Я еще посмеялась над этим, так как вряд ли у этого торговца денег больше, чем у моего отца. Но возможен и какой-нибудь другой вариант». Задумавшаяся девушка вспомнила о том, что она проявляла интерес к странному торговцу, эльфу. Ведь он был странен только тем, что появился на территориях, которые находились рядом с проклятой пустошью. Все это было необычно и загадочно, поэтому девушка совершенно не обратила внимания на то, что своим интересом могла подогреть ответный интерес от представителя этой расы. Если он действительно здесь выполнял какое-либо задание своего народа, то вполне мог решить убрать ее, чтобы девушка не смогла ему хоть как-то помешать. Задумавшись об этом, девушка не заметила, как заговорила вслух. Задумчиво следящий за ее размышлениями виконт Гарзу только криво усмехнулся. «Что ж, в таком случае, я думаю, никто не обидится на нас, если эти наемники случайно не вернутся домой». Не меняя выражения своего лица, молодой дворянин достал из своей походной сумы тяжелый боевой лук. «Я думаю, использовать боевую магию возле проклятой пустоши и приграничного городка не стоит. Попробуем разобраться с ними обычными методами. С учетом того, что они совершенно не ждут от нас подобного и думают о том, что их еще не обнаружили, у нас есть все шансы уменьшить их количество. Да я сама бы могла с ними разобраться», — сердито фыркнула Сиара, намекая парню на то, что она все-таки является высшей вампирессой. «Я одна могу с ними разобраться раньше, чем они сумеют понять то, что происходит. Ты точно так же говорила и тем измененным оборотнем», — усмехнувшись, повернулся к ней парень, накладывая боевую стрелу на лук и старательно прицеливаясь в сторону расположенных возле тропы кустов. «Интересно, а что ты скажешь тем двум темным магам, которые сидят вместе с ними в засаде? Ведь они не просто так там заседают. Скорее всего, они уже приготовились к столкновению с высшим вампиром». Он все это проговорил, тщательно прицеливаясь из лука в сторону кустов. Девушка, которая совершенно не видела того, что видит он с помощью своих плетений, могла только заскрипеть зубами от злости. Тут она ничего не могла сказать против. Он действительно был прав. Если в этой засаде сидят темные маги, то эта засада действительно сделана на нее, так как все отлично знают, что лучшим противником для высшего вампира являются темные маги. Сначала девушка подумала о том, что эта засада могла быть организована самими жителями города, чтобы перехватывать каких-нибудь измененных тварей из проклятой пустоши. Но потом она поняла, что для этого нет необходимости прятаться в кустах, которые как раз окружают тропинку, ведущую к городу. Ведь измененные твари наверняка будут идти напрямую через лес, не используя каких-либо тропинок или дорожек. Им для этого не нужно было двигаться по следам поисковиков, чтобы выследить их. Видимо, прицелившись, молодой дворянин выпустил стрелу, тут же выхватил старую и снова наложил на лук. Сиара медленно вытащила из своих ножен меч, ожидая реакции сидящих в засаде. Возможно, парень ни в кого не попал, и поэтому яростный крик из кустов, который всколыхнул эту тишину, дал понять девушке то, что стрела не прошла мимо. Выпустив вторую стрелу, парень отложил в сторону лук и вытащил из ножен два коротких меча. Здесь девушка не могла отрицать его правоту. Драться среди растений и деревьев гораздо проще с коротким оружием. Даже ее полуторный меч был довольно длинным для подобного столкновения и мог ей помешать нанести хороший удар. Судя по всему, и вторая стрела не прошла мимо, так как яростные вопли начали быстро перемещаться в сторону проклятой пустоши. Сидевшие в засаде, совершенно не ожидая того, что кто-то их заметит прямо от выхода из проклятой пустоши, видимо, не ожидали и того, что их просто начнут расстреливать из лука. Выскочившие на открытое пространство воины явно ничем не напоминали обычных разбойников. Слишком хорошие доспехи у них были. Заметив появление противника, высшая вампиресса напряглась. Ведь если этот парень прав, и среди сидящих в засаде были темные маги, то ей сейчас может не поздоровиться. Радостно хмыкнув, виконт Гарзу рванулся вперед, раскручивая свои два меча. Лязг столкнувшегося оружия заставил девушку встряхнуться. Если сейчас парень полностью сам справится с этой группой бойцов, то ее долг еще больше возрастет. Скрипнув в ярости зубами, Сиара бросилась вперед. Что бы сейчас ни происходило, но ей было необходимо исправить то, что уже произошло. Ведь это наверняка ждали ее. И все это происходило именно из-за ее ошибки, поэтому девушка совершенно не желала, чтобы виконт повторно спасал ей жизнь, ведь и так за ней сейчас чистился долг жизни. Еще не хватало, чтобы он перерос в вечный долг жизни. Столкнувшись с противником, девушка поняла, что эту засаду готовили очень тщательно. Бойцы действительно были хорошего уровня, хотя даже до мечника не дотягивали. Но оглянувшись в сторону своего товарища, девушка едва не пропустила удар от удивления. Пока она старательно отражала атаки двух бойцов, виконт успел разделаться со всеми остальными, и теперь молча стоял и наблюдал за происходящим. В его взгляде было столько иронии, что высшая вампиресса не выдержала и взвинтила свое восприятие до максимального уровня, ведь ей нужно было сейчас победить этих бойцов, которые слаженно атаковали ее. Резко бросившись в сторону одного из них, девушка также внезапно изменила направление движения, заставив второго противника провалиться в ее сторону. Видимо, он надеялся попытаться достать ее со спины, но ничего подобного она ему позволять не собиралась. Резко развернувшись на песке, девушка прыгнула в обратную сторону, буквально насадив противника на свой клинок. Оставшийся в живых противник удивленно оглянулся и понял, что он остался один. «Не убивайте меня!» Видимо, это действительно был всего лишь поисковик, которого наняли для определенного задания, ведь он сразу же попытался вымолить себе жизнь. «Я все расскажу, только не убивайте». «Ну, давай, рассказывай». Виконт медленно кивнул головой вампирессе, подавая ей знак, что этого орла пока что можно оставить в живых. «Только хорошо подумай, что сейчас будешь рассказывать. Сказку о том, что вы здесь ждали измененных тварей, можешь приберечь для своего бога. Я никогда не поверю в то, что вы здесь сидели только для того, чтобы перехватить какую-нибудь измененную тварь. Кроме того, два темных мага, которые были готовы к встрече определенного противника, просто так не согласились бы сидеть в засаде. Кто вам заплатил за это, и что вы здесь выжидали? Все, что нас интересует. Другие ответы мне абсолютно не интересны». Слегка ошеломленный таким напором, выживший воин тут же принялся рассказывать то, что интересовало парня. Сиаре только что и оставалось, так это скрипеть зубами. Как парень и сказал, засаду готовили именно на нее. Заплатил за все это торговец, эльф, утверждая, что эта вампирша ходит в проклятую пустошь, где убивает поисковиков. Не имея никаких доказательств, эти разумные все равно согласились на попытку уничтожения княжны. Ведь в данном случае против нее играл их страх. Хотя она и не скрывала от всех того, что платит местным жителям за порции крови, которую они ей предоставляли. Но все это было зря. Темные маги, которых, как оказалось, виконт убил из лука, должны были связать высшего вампира и дать возможность остальным бойцам ее просто уничтожить. Главное, что им пообещал этот торговец, было то, что все вещи, имеющиеся при ней, они смогут забрать себе. Естественно, что их в первую очередь интересовала ее походная сумма. Такие артефакты, изготовленные древними магами, стоили просто запредельных сумм. Все эти поисковики могли в один прекрасный момент, после этого удачного дела, спокойно отправиться по своим домам, чтобы жить в свое удовольствие. Но, как оказалось, они совершенно не ожидали того, что девушка выйдет из проклятой пустоши не одна. Более того, они не ожидали того, что виконт сумеет легко и просто обнаружить их засаду и двумя стрелами уничтожить темных магов, которые оказались совершенно не готовы к столкновению с таким противником. В результате все поисковики были уничтожены. Закончив свой рассказ, этот неудачник, поисковик с ужасом смотрел на тех, кого они пытались убить. Сейчас его жизнь напрямую зависела от них. «Я бы на твоем месте все-таки использовал меч», — задумчиво посмотрел на девушку молодой дворянин, после чего направился к убитым им поисковикам и принялся их обирать. Мало ли кто потом найдет их трупы. «Тебе же не нужны лишние вопросы по поводу его смерти». Девушка сразу поняла, к чему клонит этот дворянин. К ее сожалению, действительно не нужно было оставлять никого в живых из этой засады. Пока что у них была возможность вернуться в приграничный городок и разобраться с этим эльфом, не давая ему возможности отреагировать на изменение ситуации. Девушка превосходно понимала то, что сейчас они находятся в таком положении, что у них просто нет выбора. Кроме того, они были сейчас в своем праве. Эти поисковики, когда согласились на подобное дело, сами подписали себе смертный приговор. Быстро полоснув по горлу не ожидавшего от нее подобного действия бандита, девушка немного брезгливо отодвинулась в сторону, не давая возможности его крови забрызгать ее обувь. А посмотрев на виконта, девушка поняла, что он уже практически закончил свое мародерство и собирался направиться в кусты, где лежали темные маги. Ведь у них наверняка должны были быть какие-то амулеты, которые можно было потом бы использовать или продать. Когда она закончила потрошить свою добычу, парень уже вернулся, притащив вместе с собой трупы темных магов. Обобрав их как следует, парень начал забрасывать все трупы в мерцающее пространство проклятой пустоши. Что тут можно сказать, ведь это был лучший способ сокрытия, произошедшего на этой территории. Девушка, совершенно не сомневаясь в том, что делает, принялась ему помогать. Как бы она ни отрицала этого, но парень снова спас ей жизнь, и это знание заставляло ее нервничать все больше и больше. Кто кого? Алинер задумчиво смотрел в пространство за окном своей комнаты. Сейчас ему нужно было решить множество вопросов, которые внезапно появились в связи с выполнением задания, которое старик получил от дочери великого князя эльфов. Да, он, конечно, не ожидал подобного, того, что поблизости от объекта его интересов появятся и другие желающие перехватить абсолютного мага. Воспользовавшись тем, что этот молодой парень отправился в проклятую пустошь, совершенно не интересуясь закупками у местных торговцев, старый эльф старательно раздувал среди них обиду на этого парня за то, что он не пожелал покупать у них хоть что-то. Хотя это было и глупо, ведь парень прибыл сюда из столицы и наверняка мог закупиться там по дешевке всем необходимым. Но ведь таким образом он игнорировал местных торговцев и нанес им оскорбление. Хотя никакого оскорбления и в помине не было, но это сейчас было не важно. Важно было то, что все эти торговцы категорически отказывались иметь дело с этим парнем. Благодаря этому у старого эльфа была возможность загнать этого студента в долги, чтобы он действительно остался полностью на мели. Теперь оставалось только ждать. За время ожидания старый эльф обратил внимание на то, что к нему стали проявлять внимание посторонние личности. Взять хотя бы эту высшую вампиршу, которая оказалась родной дочерью великого князя вампиров. Эта девчонка обратила внимание на то, что старик интересовался ею. Судя по всему, в ближайшее время ему предстоит ожидать от нее каких-либо неприятностей. Подумав об этом, эльф, который всю свою жизнь служил великому князю эльфов, тихо усмехнулся. Он слишком хорошо знал придворные интриги и также отлично понимал то, что ему нужно наносить удар первым. Именно поэтому он и постарался обратить внимание на эту девчонку довольно сильного отряда поисковиков. В первую очередь он выбирал исполнителей по присутствию среди них темных магов. Это было нужно, чтобы у его наемников была хоть какая-то возможность справиться с высшим вампиром. Воспользовавшись тем, что девчонка в очередной раз ушла на охоту на территорию проклятой пустоши, Алинер тут же постарался подбить на ее ликвидацию выбранных им поисковиков. Это было не сильно сложно по причине того, что люди все-таки действительно опасались вампиров, а тем более высших вампиров. Хотя эта девчонка всем демонстрировала свою адекватность и лояльность, старательно закупаясь у местных жителей свежей кровью. Все это было хорошо, но после того, как эльф старательно попытался рассказать поисковикам о том, что она наверняка на территории проклятой пустоши убивает поисковиков, у этой девчонки не осталось ни единого шанса на нормальное возвращение. Ведь эти поисковики тут же принялись обдумывать то вариант, что им нужно ее действительно уничтожить. Так как таким образом, Перехватив ее возле проклятой пустоши, они смогут раз и навсегда обеспечить безопасность поисковиков и заодно разобраться со старым врагом людей. Более того, эльф очень тщательно постарался обратить внимание этих разумных на то, что у девчонки есть очень интересный артефакт – походная сума. Этот предмет был интересен тем, что создан был древним мастером или каким-либо из его учеников. Сам артефакт был изготовлен из кожи виверны, и благодаря этому был довольно большого объема. Речь шла о внутреннем объеме. Такой артефакт мог стоить огромных денег, и соответственно одна только продажа этой походной суммы могла озолотить всех членов этого отряда. Конечно, Алинер уже обратил внимание на то, что в момент этого обсуждения, некоторые из членов отряда поисковиков принялись переглядываться между собой, и как-то странно подмигивать друг другу. Скорее всего, из-за этого отряда поисковиков вернется один или два человека, все остальные погибнут. Что поделать, но жадность всегда давлела над представителями этой расы. Кроме того, эти поисковики таким образом могли обеспечить более легкое выполнение задуманного самому эльфу, ведь он не собирался оставлять их в живых. Да, если среди них уцелеет хоть один темный маг, разобраться с ними ему будет очень сложно, но ведь он не собирался оставлять ни единого шанса им хотя бы хоть как-то вывести на его след великого князя вампиров. Этот разумный наверняка не оставит подобное происшествие с его дочерью без адекватного ответа. Поэтому старый слуга великого князя эльфов не желал привлекать лишнего внимания вампиров к своему господину. Ему еще не хватало, чтобы вампиры объявили кровную месть эльфам. А так, девчонка просто исчезнет на территории проклятой пустоши. Кто знает, что с ней там случилось. Да, если хоть одна из ее вещей появится на территории империи, даже если ее будут продавать посторонние лица, то проблем у эльфа будет гораздо больше, чем он на это рассчитывает. Убедившись в том, что как только девчонка отправилась на поиск, вслед за ней ушли и эти поисковики, старый эльф смог вздохнуть свободно. Теперь ощущение взгляда в спину, которое преследовало его за последнее время, должно пропасть. Ведь он считал, что это именно она старательно пытается выследить его. Наверняка эта девчонка появилась здесь не просто так. Скорее всего, великий князь вампиров действительно пытается перехватить абсолютного мага, точно так же, как его хочет перехватить и князь эльфов. Старик отлично понимал интерес древнего существа, которое было гораздо старше, чем даже князь эльфов. Именно поэтому старый эльф и не собирался позволять противнику достичь своих целей. Сейчас эту девчонку просто перехватит и уничтожит. Благодаря наличию в их группе двух темных магов, у высшей вампирши не будет ни единого шанса. Тем более, что они будут знать, кто им противостоит. Поэтому, скорее всего, заранее сумеют подготовиться. Потом эти люди наверняка попытаются перебить друг друга, чтобы меньше делить между собой деньги, которые получат от продажи походной суммы. Оставшиеся в живых наверняка придут к нему за деньгами. Ведь старик пообещал им целых 10 тысяч золотых за голову этой вампирши. Подумав об этом, старый эльф задумчиво хмыкнул. Многие люди недооценивают ловкость и гибкость представителей его расы. Тем более, что они совершенно не обратили внимания на тот браслет, который старик носит на своей руке. Маленький зеленый листик, посередине этого серебряного браслета, говорил о том, что он является мастером, мечником из зеленой стражи. Уже одно это давало понять, насколько он опасен, как боец. Поэтому Алинер считал, что разделаться с оставшимися в живых разумными для него не составит никакого труда. Единственная проблема могла бы быть только в том, что ему необходимо будет куда-то деть их трупы. Подумав об этом, старик улыбнулся. Для этого у него будет та самая походная сумма этой девчонки. Он просто засунет трупы в нее, а потом, при первой же возможности, вывезет эти трупы за территорию города, где и выкинет. Заранее продумав все свои действия, старик продолжил ожидание молодого дворянина, которого ему нужно было перехватить.